Вы тоже забрали себе очень неплохой кусочек этого пирога, но дорогой Вилли, парировал царь, три четверти нашего кусочка, это дикий север и вечная мерзлота, вряд ли на такой пирог найдется много желающих. Так вот, Россия в принципе понимает устремления немецкой стороны и в принципе готова поддержать их только не военным путем, а дипломатическим. Это тоже неплохо было бы включить в соглашение, буркнул кайзер. Обязательно, дорогой кузен, улыбнулся Александр, но только в дополнительном секретном протоколе. Зачем широкой общественности такие подробности? Согласен, еще раз буркнул Вилли, Германия с удовольствием получила бы новые колонии, но, к сожалению, все уже поделено и без большой войны тут не обойтись. Даю подсказку, Вилли, опять улыбнулся во все 32 зуба царь, у Испании есть две прекрасные колонии, одна называется Кубой, вторая Филиппинами. И в обеих колониях сейчас бунтуют мирные жители, более того, на них нацелились еще и американские штаты. Я понял ход твоих мыслей, ответно улыбнулся кайзер, надо помочь Испании с кубинским и филиппинским вопросами, а взамен кое-что получить от них. Так, верно, вы могли бы продать или, к примеру, сдать в аренду испанцам парочку своих броненосцев, у Германии же их сейчас полтора десятка. Это вместе с линейными крейсерами, внес поправку Вильгельм, но все равно мне твой ход мыслей нравится, помочь Испании дать укорот штатам, только ведь Англия с Францией не будут сидеть сложа руки и тоже захотят кусочек этого пирога. Об этом мы поговорим позднее, заявил царь, думаю, что тут тоже можно что-нибудь придумать. А тебе и Францу Иосифу я предлагаю встретиться где-то через месяц, чтобы заключить эту большую сделку. К примеру, в Крыму, там и в декабре тепло. Надо подумать, дорогой Сани, тоже перешел на более близкую форму общения кайзер, хочу обсудить условия с доверенными лицами. Глава 30. По морям, по волнам. Ничего особенно примечательного в Берлине, да и в Германии вообще больше не произошло. И на следующий день императорский поезд отправился, задымив своей трубой, в путешествие на север страны, в город Киль. Дорога была отнюдь не близкой, через Нойштадт, Шверин и Любек поезд тащился добрые сутки, рассекая равнинные пейзажи Северной Германии. «Удачная получилась поездка?» – спросил за обедом Георгию отца. «Как думаешь, если брать в целом?» «Думаю, что мы можем быть довольны результатами кое-что. Конечно, не вышло сделать». Однако на этот предмет есть одна русская поговорка. Какая? Лучшие – это враг хорошего. А хорошего у нас все же довольно много. Одних картин французских импрессионистов набрали столько, что хватит на постройку парочки современных заводов не сейчас, но через 10-15 лет точно. Кстати, насчет Ван Гога. Царь достал свой блокнот и черкнул там строчку на последней странице. «Если я вдруг забуду», – обратился он к Георгию, – «напомни мне дать распоряжение нашему послу в Париже, чтобы он занялся поиском и покупкой всего творчества Ван Гога, которое сумеет найти. Это будет очень хорошее капиталовложение в будущее». «А вот насчет поляков», — продолжил сын. «Что насчет поляков?» — не понял Александр. «Такая мысль неожиданно пришла в голову. А с финнами мы как поступим? Ситуация же с ними один в один, как с Польшей, своя валюта, служба в армии только на территории региона». На границе с Россией своя таможня, автономия широчайшая, даже календарь у них европейский, на две недели с нашим расходится. Да и недолюбливают нас финны ровно так же, как и поляки. С финнами вопрос сложный, погрузился в раздумья царь, с одной стороны чуть проще, нет раздела между разными державами, Финляндия целиком в Российскую империю входит. Но есть и обратная сторона медали, пробуждение национального самосознания у них там, насколько я знаю, набирает обороты движения финноманов. Как-как, не понял Георгий. Ну то есть любителей всего финского так-то при шведах там финский язык в загоне был, все говорили на шведском, а при нашей власти эти языки уравняли в правах. Так вот, во главе этого движения стоят такие люди, как профессор Снельман, поэт Руненберг и собиратель фольклора Леннард. Этот последний пропагандирует так называемую Калевалу. Про эту Калевалу я слышал, это что-то вроде повести временных лет. Только в стихах и написана она, кажется, в Карелии, а не в Финляндии. Все верно, это почти как князь Игорь, только состоит из коротких отрывков. А что до Карелии, то с ней вопрос отдельный одно радует, таких бурных волнений, как в 30-63 годах в Польше, в Финляндии нет и не предвидится. Царь задумчиво побарабанил пальцами по бокалу и добавил туда коньяку на два пальца. И еще вот что, Жорж, выдал он напоследок в этой беседе, Тебе надо найти такого Густава Маннергейма, он сейчас, кажется, служит в кавалергардском полку, лошадьми что ли он там заведует. И зачем нам этот Маннергейм? Непонимающе поднял брови Георгий. Он родился в Финляндии, правда по происхождению швед, но вся молодость его прошла в Гельсингфорсе. Он составил себе неплохую карьеру в империи, аналогов этому сейчас, если не ошибаюсь, найти непросто, по-моему, их совсем нет. Надо бы привлечь этого Густава к разрешению финских вопросов, я понятно объяснил, более чем, кратко выразился сын, налей мне коньячку. Императорская яхта «Штандарт» ждала августейшую семью у третьего причала морского порта Киля. Ее только что построили в Дании, на стапелях «Бурмейстер» и «Вайн», была она 130 метров в длину, 16 в ширину, имела 3 мачты для парусов и 24 паровых котла общей мощностью 12 тысяч лошадиных сил, кои позволяли достигать скорости в 22 узла, а автономность плавания у нее значилась в 1400 морских миль или 2200 километров, до Санкт-Петербургского порта вполне хватило бы без заходов куда-либо. «А что, мне нравится», — вынесла свой вердикт Мария после краткого осмотра яхты, «особенно вот эта фигура на носу, как уж она называется. Это носовая фигура, маман», — дал справку начитанный Георгий, «она же гальюнная, используется в кораблестроении аж со времен Древнего Рима, тогда, в начале новой эры, появилась мода на украшение судов изображениями разных животных, птиц или богов. У римлян их много было в пантеоне, этих богов. Так эта традиция и прошла через 2000 лет. У нас, например, нос яхты украшает летящий орел. Вот только две головы ему зря приделали», — заметил Александр. «Мутант какой-то получился, а не орел. Так ведь герб у нас такой, папа», — возразил Георгий. «Если оставить одну голову, то будет уж очень сильно походить на польский герб. Надо нам это, хорошо?» Чуть не поперхнулся самодержец. «Пусть стоит, потом что-нибудь придумаем. А теперь давайте посмотрим на каюты, там тоже много интересного». Налево императорские покои, начал показывать внутренности командир яхты Иван Иванович Чагин, контр-адмирал по должности, все отделаны вишней и орехом, а напротив каюты для членов августейшей семьи. «Здесь в соответствии с вашими пожеланиями, государь», — отделка производилась тесненной кожей и белым буком. «Я так распоряжался», — изумился Александр. «Когда это?» «В 1895 году», — доложил капитан, «в августе месяце есть письменное указание насчет этого». «Ну ладно», — тяжело вздохнул царь, «будем считать, что просто забыл, продолжайте экскурсию, Иван Иванович». Чагин продемонстрировал все каюты, потом обратил внимание на коридоры, которые отделывались дубом и кленом, и провел семью на корму. Здесь по традиции размещались помещения общего пользования, столовая и зал для приемов, а также рабочий кабинет и комната отдыха императора, рядом каюты офицеров корабля. Палубой выше находится рубка для капитана и штурманская рубка, а на нижней палубе все гости дружно спустились по лесенке на этаж ниже, каюты для детей императорской фамилии, кубрики для матросов и обслуживающего персонала, душевые кабины. На носу два рефрижераторных отсека для хранения скоропортящихся продуктов. Вкратце все. А какая общая численность экипажа «Штандарта»? — поинтересовался Георгий. 370 человек, ответил ему Чагин, из них 32 офицера, остальные нижние чины. Но вообще-то при желании на яхте могут свободно разместиться до 500 человек, так что никакого стеснения здесь не предвидится. Отлично, отлично, пробормотал царь, еще расписание рейса озвучьте, чтобы мы были в курсе. Заходов в чужие порты не предвидится, государь, тут же отчеканил Чагин. Это также в связи с вашим же распоряжением. А в морской порт Санкт-Петербурга мы должны прибыть ровно через трое суток, во второй половине дня 21 октября сего года, но это при условии хорошей погоды. Конечно, если начнется шторм и встречный ветер, то путешествие может немного затянуться. По пути будем проходить проливы Фимартбельт и Кадетринне, далее между островами Рюген и Борнхельм и прямиком к берегам Лифляндии, а оттуда в Финский залив. То есть мимо финских обоих Гельсингфорса тоже будем проплывать? — спросил любопытный Георгий. Точно так, Георгий Александрович, — подтвердил капитан, — только моряки говорят не проплывать, а проходить. Хорошо, проходить будем, — поправился тот и обернулся к отцу. Может, заедем к финнам, раз уж такая оказия выдалась? Надо подумать, — сдвинул брови Александр, — завтра решим, как говорится в одной русской поговорке, утро вечера мудренее. А утром за завтраком в кают-компании царь объявил свое августейшее решение, обращаясь в основном к сыну. «Нет, никуда мы заезжать по дороге не будем, идем прямиком в Кронштадт. Финские вопросы надо сначала подготовить, а так вот, с бухты-барахты решить ничего не получится». «Жалко», — искренне опечалился Георгий, «хотел посмотреть, как они там живут. В Абайтурку много слышал про эти города, но не бывал ни разу». «Какие твои годы», — отвечал царь, «побываешь там, и не раз, это я тебе обещаю». А следующей ночью царь проснулся от громкого стука в дверь своих покоев. «Что случилось?» Сонно прищурился он на капитана Чагина. «Мы идем ко дну?» «Никак нет, ваше величество», — испуганно начал рапортовать он. «Ко дну пока никто не идет, но со временем такой вариант не исключается». Штандарт сел на камни. «Да что ж вы как навигацию-то осуществляете?» — в сердцах сообщил капитану он. «Не картошку везете все-таки, а царя». Капитан испуганно моргал, но молчал, а Александр начал одеваться и разбудил супругу. «Что надо делать?» – задал, наконец, главный вопрос царь. «Вам и вашей семье необходимо пересесть в моторный вельбот, он доставит всех вас на берег». «На какой берег?» – уточнил царь. «Примерно в 3 кабельтовых отсюда полуостров Гангут, там наша морская база». «Ясно», – бросил Александр. «А остальная команда что будет делать? Оставаться на судне и бороться за живучесть?» — отрапортовал адмирал. «Вашими же драгоценными жизнями мы рисковать не можем». Уговорили. Александр с Анной уже вышли в коридор верхней палубы, где их ждали не менее перепуганные Георгий, Николай и Михаил. «Кто поведет вельбот?» «Мой первый помощник», — ответил Чагин, «Степанов Павел Борисович». Степанов, здоровенный офицер в кителе, молча указал путь к спасательному средству. Ветерок снаружи судна дул, конечно, но очень умеренный, волнение не превышало 4 баллов, судя по отсутствию барашков на гребнях волн. Семья императора погрузилась на вельбот, Степанов завел мотор, и они двинулись по направлению к виднеющемуся вдали скалистому берегу. Через несколько минут справа показалась еще одна лодка, где сидел бородатый финн, очевидно, рыбак. «Ней, Юстова, привет, дружище», — сказал ему Степанов, притормозив ход вельбота, мини-воин Ласкиута, где можно пристать к берегу. «Ней», — отвечал рыбак, «пусе Васималла, села он Лахти, держись левее, там будет бухта». А потом он еще и со своей стороны вопросик задал. «Я Кука Синалит, вы кто такие?» «Кунинкал Линеперхе, царская семья», — ответил ему Степанов, оставив его сидеть с открытым ртом. «Хорошо по-фински говорите», — сказал ему Александр, «где научились?» «У меня бабушка финка», — ответил тот, «каждое лето ездил к ней, там и научился». А вельбот тем временем проскочил полосу прибоя и ткнулся носом в песочек в маленькой, но закрытой со всех сторон бухте. Степанов подумал, что не обманул рыбак, а Александр помог выйти на берег супруге и заметил вслух. «Как говорится, человек предполагает, а Господь Бог располагает, придется нам теперь решать финский вопрос». Конец первой книги.